Глава 38. «И услышали Сафатия, сын Матфана, и Гадолия, сын Пасхора, и Юхал, сын Селемии, и Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия произнес ко всему народу, говоря: «Так говорит Господь: кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы. А кто выйдет к халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив. Так говорит Господь: непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его». Тогда князья сказали царю: «Да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова: ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствие». И сказал царь Сидекия: «Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам». Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражей, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. И услышал Абдимелех, ефиоплянин, один из евнухов, находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму, а царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Абдимелех из дома царского и сказал царю: «Государь мой царь, худо сделали эти люди, так поступив с Иеремией, пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе». Царь дал приказание Абдимелеху и ефиоплянину, сказав: «Возьми с собою отсюда 30 человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не умер». Абдимелех взял людей с собою и вошел в дом царский под кладовую, и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдимелех ефиоплянин Иеремии: «Подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих, под веревки». И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы. И оставался Иеремия во дворе стражи. Тогда царь Сидекия послал и призвал Иеремию пророка к себе при третьем входе в дом Господень и сказал царь Иеремии: «Я у тебя спрошу нечто, не скрой от меня ничего». И сказал Иеремия Сидекии: «Если я открою тебе, не предашь ли ты меня смерти? И если дам тебе совет, ты не послушаешь меня». И клялся царь Сидекия Иеремии тайно, говоря: «Жив Господь, который сотворил нам душу сию, не предам тебя смерти и не отдам в руки этих людей, которые ищут души твоей». Тогда Иеремия сказал Сидекии: «Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их». И сказал царь Сидекия Иеремии: «Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мною». И сказал Иеремия: «Не предадут. Послушай гласа Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь. Вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут князьям царя Вавилонского, и скажут они: тебя обольстили и превозмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя. И всех жен твоих и детей твоих отведут к халдеям, и ты не избежишь от рук их, но будешь взят рукою царя Вавилонского, и сделаешь то, что город сей будет сожжен огнем». И сказал Сидехия Иеремии: «Никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. Если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе, и скажут тебе: скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, и также, что говорил тебе царь, то скажи им: я повергнул пред лицо царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть там». И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им согласно со всеми словами, какие царь велел сказать. И они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю. И оставался Иеремия во дворе стражи до того дня, в который был взят Иерусалим. И Иерусалим был взят.